Глава 11. Не поднимая взгляда от тарелки, Дэн ржевал и не чувствовал вкуса еды. Вместо этого он слишком остро, буквально всей кожей, ощущал сидевшую рядом Агату. Тонкий аромат фиалки, исходивший от нее, и очень подходивший девушке. Даже ее дыхание он слышал, когда она молчала. Как бы ни хотелось оглохнуть, тихий разговор Агаты с Ричардом до него доносился до последнего слова. Дэн ничего не мог с собой поделать, услышав о приглашении принца на ужин, едва справился с глухим раздражением и продолжил размеренно жевать, невидяще глядя на бокал с вином около тарелки. «Да что за наваждение? И зачем, скажите на милость, он поддался порыву в магазине и купил те проклятые шпильки? Что с ними теперь делать? Вручить Агате на завтрашнем занятии? И под каким предлогом, интересно?» Деннер не удержался от тихого, насмешливого хмыканья над самим собой. Вот уж действительно вляпался так вляпался. От дальнейшего погружения в собственные невеселые мысли Деннера спас король Шианары, как ни странно заговоривший с Оливией. «Прелестная леди, позвольте узнать ваше имя», — обратился он к Лив, вздрогнувший от неожиданности и чуть не уронивший вилку. «Оливия», — пробормотала девушка, и Дэн бросил на нее косой взгляд. На ее щеках цвел нежный румянец, а в серых глазах светилось беспокойство, и улыбка на губах девушки выдавала ее нервозность. «Необычное имя». Бархатные нотки в голосе Ролина насторожили и Деннера. Натренированное чутье тихонько зашептало, что интерес его величества имеет под собой нечто большее, чем просто вежливый разговор за столом. «Откуда вы, леди Оливия?» «Я вместе с сестрой приехала», — обтекаемо ответила Лив и быстро сунула в рот вилку с кусочком мяса в подливке. «И кто у нас сестра?» — продолжил расспросы Ролин. И вместо Оливии ответил Деннер, решив помочь все больше нервничавшей соседке. «Леди Агата — гостья его высочества», — спокойно ответил Деннер, чуть нагнувшись и посмотрев на короля Шианары. «О!» — брови Ролина поднялись, он перевел заинтересованный взгляд на Агату, сидевшую рядом с Ричардом. «Прошу прощения, не знал». Дэн видел, что ему очень хочется спросить и про старшую сестру, но он сдержался, помня о правилах вежливости. Вместо этого Ролин снова обратился к Оливии. «Леди, не окажете ли честь прогуляться со мной после обеда по парку? Мне было бы очень приятно». Он сверкнул улыбкой, не сводя с Лив взгляда, и Деннер чуть не нахмурился, услышав предложение короля. Ему-то было отлично известно, что его величество – большой любитель женщин и в своей стране редко сталкивается с отказами. Кто же в здравом уме будет воротить нос от короля? Тем более, наигравшись с новой любовницей, Ролин щедро ее одаривал, а некоторым даже и мужей находил вполне приличных. Так что Оливии не стоило сводить близкое знакомство с королем, это уж точно. Агата не обрадуется, если узнает, что сестра вызвала такое пристальное внимание у гостя, и уж тем более, если вдруг с Оливией случится что-то нехорошее. И пока Лив с растерянным выражением на лице пыталась подобрать слова для вежливого ответа, судорожно соображая, будет ли уместным отказаться от столь сомнительно лестного предложения, Деннер сделал это за нее. «Ваше Величество, вынужден огорчить вас, у леди Оливии уже планы на это время». Он выразительно улыбнулся Ролину, надеясь, что его улыбка не похожа на оскал. «Правда? И какие же?» В мягком голосе Шианарца явственно слышалась насмешка. Он смотрел в глаза герцогу, понимающе усмехаясь. Ответила к некоторому удивлению Деннера сама Оливия, быстро сориентировавшись в ситуации. «Дело в том, что меня уже пригласил его светлость», выпалила она и бросила взгляд на Дэна, правильно ли поняла его намек. Герцог Дакорса ободряюще улыбнулся и кивнул. «Да, все верно», — спокойно ответил Деннер. «Мы с леди Оливией собирались прогуляться после обеда». Хотя на лице короля оставалось по-прежнему доброжелательное выражение, острый глаз герцога подметил мелькнувшее в глубине взгляда Ролина недовольное выражение и то, как он упрямо сжал губы. «А вот это уже не очень хорошо», — мысленно нахмурился Деннер. «Если его величество всерьез заинтересовался Оливией, то так просто не отстанет». А еще Ролин славился решительными методами, когда хотел добиться желаемого. Ни о каких серьезных чувствах к Оливии, естественно, тут речь даже не шла, это Деннер понимал отлично. И хотя он сомневался, что Лив до сих пор девственница, он также был уверен, что сестра Агаты не из тех, кто легко соглашается на несерьезные отношения. «Что ж, тогда, возможно, леди уделит мне внимание завтра?» Ролин, по всей видимости, отступать не собирался, пристально посмотрев на Оливию. И вот тут Дэн порадовался, что услышал перед этим разговор Ричарда и Агаты, потому что с чистой совестью снова заговорил, улыбнувшись шире. «О, никак невозможно, ваше величество. Мурлыкнул Деннер, ему доставило определенное удовольствие любоваться вытянутой физиономией отпетого бабника из соседней страны. «Леди Оливия с сестрой приглашена его высочеством на загородный пикник». Герцог вздохнул и покачал головой, не сводя взгляда с Ролина и краем глаза заметив, как на лице Лив промелькнуло удивление. Но она почти сразу взяла себя в руки, уткнувшись в тарелку и налегая на обед. «И, к сожалению, вынужден заранее огорчить, если вы планировали присоединиться», понизив голос, добавил Деннер на свой страх и риск. «Эта поездка планировалась Ричардом заранее, и он бы не хотел, чтобы ему или леди Агате кто-то помешал». Ролин обескураженно моргнул, не уследив за ходом мысли собеседника. «А при чем здесь леди Агата?» – протянул он, бросив на соседку принца косой взгляд. «И вообще, что значит, не хочет, чтобы мешали, если леди Оливия тоже едет?» – нахмурился он, отбросив всякую вежливость. Деннер пожал плечами и спокойно улыбнулся, с сожалением отметив, что с этими гляделками и разговорами ему не удастся толком поесть и придется просить принести в покое нормальный обед. «Ну так мы же вчетвером поедем», – пояснил терпеливо Ден и усмехнулся. «Никто никому мешать не будет». Оливия, слушая этот разговор, изо всех сил старалась сдерживать нараставшее замешательство. А уж при последних словах у нее даже уши заолели, хорошо хоть их скрывали частично волосы. Мало того, что напросилась на прогулку с герцогом после обеда, так еще и эта поездка за город. Деннер ее выдумал на ходу или Ричард действительно пригласил Агату? А если так, то при чем здесь опять же Оливия? И не рассердится ли принц на самоуправство друга? Лив совсем запуталась в этих непонятностях с прогулками и чуть не помотала головой, но вовремя вспомнила, что за столом и на нее смотрят. К облегчению Оливии король Ролин замолчал и наконец-то уделил внимание тому, что у него в тарелке, а не соседке. Лив вообще не понимала, с чего вдруг такая настойчивость. Она не считала себя писаной красавицей, да и никогда за ней мужчины табунами не бегали. Подобное внимание ее напугало. Хотелось, чтобы обед поскорее закончился и все рассказать Агате. Вдруг она поможет, подскажет, что делать. У нее всяко больше опыта в подобных делах. С другой стороны стола происходил тоже весьма примечательный диалог между графиней Досанно и князем Ридгером. «Скажите, леди, а кто эта девушка рядом с Ричардом?» – вполголоса спросил гость, наклонившись к Иларис, но при этом не сводя взгляда с Агаты. Графиня, напряженно раздумывавшая, как бы добавить зелье князю, чтобы этого никто не заметил, хлопнула ресницами и вынырнула из размышлений. «Простите?» – с легким недоумением переспросила она, посмотрела в ту же сторону, куда и Горват, и на ее губах появилась задумчивая улыбка. «Эта девушка?» За несколько мгновений в светловолосой голове бывшей фаворитки Ричарда пронеслись несколько вариантов ответов. Однако, подметив в глазах князя хорошо знакомый Иларис огонек интереса, она молча возрадовалась. Как все удачно сложилось. Похоже, зелье не особо понадобится, но для верности стоило бы пару капель капнуть Горваду. За обедом уж точно не получится, слишком много свидетелей, но она обязательно что-нибудь придумает, а пока... «О, вы не знаете?» — понизив голос, ответила графиня и наклонилась к собеседнику, не сводя взгляда с Агаты. Она в этот момент что-то с улыбкой обсуждала с Ричардом, но слишком тихо. «Ходят слухи, что это невеста его высочества», с трудом сдержав порыв скрипнуть зубами, непринужденно произнесла Иларис. «Вот как, невеста, да?» – протянул Горват и прищурился, смерив Агату оценивающим взглядом. «А зачем же тогда он пригласил нас?» – князь нахмурился и поджал губы. Как заметила Иларис, сидевшая с другой стороны сестра Горвада внимательно прислушивалась, хотя в беседу не вмешивалась, и при словах графини тоже недовольно поморщилась, ковыряясь вилкой в еде на тарелке. Но удрученной не выглядела, и леди Досанно готова была спорить на что угодно, предприимчивая гостья что-нибудь придумает, чтобы избавиться от соперницы. И Ларис слышала, что леди Эраль давно нацелилась на трон Миронии и несколько раз с братом приезжала сюда, в долину. Что ж, и это тоже можно обернуть в свою пользу, если вдруг княгиня совершит опрометчивый поступок. Одной соперницей будет меньше. Графиня спрятала улыбку и пожала плечами, отпив маленький глоток вина. «Я не знаю, ваша светлость», — искренне ответила она. «Может, чтобы соблюсти правила вежливости?» И Ларис подняла светлую бровь, внимательно наблюдая за лицом Горвада. «И как же зовут невесту его высочества?» — словно в задумчивости спросил он с красноречивой паузой. «Леди Агата», — с готовностью откликнулась графиня Досанно. «И откуда же появилась эта леди Агата?» Продолжил расспросы князь, и Ларис уверилась в правдивости своих догадок. Гость Ричарда явно зацепила горца. Графиня вздохнула с притворным сожалением. «Я не знаю, ваша светлость. Мне пока не довелось лично пообщаться с леди, а она предпочитает не покидать дворец без лишнего повода», пояснила она и чуть улыбнулась, бросив на Ричарда и Агату еще один косой взгляд. «Даже так?» Горбат хмыкнул, помолчал, а Иларис воспользовалась этой паузой, чтобы вставить свое слово. «Хотите, устрою вам с ней встречу?» Вроде как небрежно предложила графиня, скользнув взглядом по князю. Она еще не знала, как, но сделает это. Наверняка Ричард после обеда будет занят Шианарским королем и ее отцом обсуждением государственных дел. А леди Агата останется одна. Нехорошо оставлять даму скучать. И Ларис усмехнулась и повернулась к Горваду. «Так как, хотите встретиться с леди Агатой без лишних свидетелей?» Повторила она предложение, глядя в светлые глаза гостя. «Хочу», — не стал скрывать свой интерес князь. «Когда и где?» «Я сообщу вам», — быстро ответила Иларис и широко улыбнулась. «Договорились», — коротко произнес Горват и вернулся к обеду, как и сама графиня. У нее в голове уже сложился простенький план, как же выманить леди Агату из ее покоев, и он точно сработает. Ведь вряд ли эта невеста успела ознакомиться с образцом почерка Ричарда. Впрочем, Иларис отлично умела создавать иллюзии. Поскольку эта магия нейтральна, то охранный контур дворца никак не отзовется. Тем более волшебство предстоит совсем незаметное. Обед вскоре закончился, большинство гостей уже очистили свои тарелки, в том числе и Агата с Оливией. Ричард поднялся, обвел всех взглядом и негромко произнес. «Что ж, наши гости могут удалиться в отведенные им покои и отдохнуть». Он посмотрел на короля Шианары. «Ваше Величество, я бы хотел кое-что обсудить с вами в моем кабинете. Вас, милорд, тоже прошу присутствовать». Ричард перевел взгляд на отца Иларис. Агата про себя решила, что снова уделит свободное время после обеда библиотеке. Надо побольше почитать о стране, из которой она с Оливией якобы прибыла. Да и сестру захватить с собой не мешает. Будет чем занять мысли и не думать о вечерней встрече с Ричардом. Ведь наверняка с нежностями приставать будет. Агата не могла никак разобраться, почему, при том, что принц ей не был откровенно неприятен, все, что заходило дальше разговоров, невинных комплиментов и улыбок, вызывало не трепыхание тех самых бабочек в животе, а странное, немного тревожное чувство. Может, в самом деле съездить в лес сновидений? Потренироваться немного летать в окрестностях дворца, потом взять летун и посетить это необычное место? Чтобы уже убедиться, прав ли Ричард в своей убежденности, будто именно Агата ему снилась, и она его настоящая предсказанная невеста. И себя заодно успокоить. А то с эмоциями непонятное творится, и это мешает логически мыслить. Ричард повернулся к Агате, и девушка вынырнула из размышлений. Принц взял ее за руку, не сводя глаз, мягко улыбнулся. «Вы не заскучаете до вечера, Агата?» тихо спросил он, ничуть не смущаясь придворных, откровенно глазевших на них. «К сожалению, дела никто не отменял», он вздохнул, погладил пальцы Смирновой старшей. «Хотя я бы с удовольствием провел это время с вами, леди». Агата улыбнулась и покачала головой, тоже постаравшись не обращать внимания на колкие ощущения от взглядов остальных. От них же именно это и требуется. Изображать, или уже нет, чувство, привязанность, чтобы все поверили в выбор Ричарда. «Я найду чем заняться, ваше высочество», спокойно ответила она, не отводя глаз от его лица. «Если что, вы можете свободно выходить из дворца, Агата. Но прошу вас, я бы очень хотел, чтобы пока вы одна по городу не гуляли». Он накрыл ее ладонь своей. «Хотя бы возьмите пару гвардейцев в сопровождение, если вдруг захотите пойти в Архельм». Ричард заглянул ей в глаза. «Обещаете?» Смирнова-старшая подавила вздох, про себя подумав, что она отлично и сама справится со своей охраной, и терпеливо кивнула. «Хорошо, ваше высочество». Хотя гулять она вроде и не собиралась пока что. «Спасибо, Агата». Он тепло улыбнулся и поднес ее пальцы к губам. «Тогда до вечера». «До вечера», — девушка склонила голову и присела в реверансе. После чего оглянулась на Оливию. Та с несколько растерянным лицом стояла рядом с герцогом Дакорса, и ладонь Лив лежала на его локте. Сам Деннер хранил непроницаемое выражение и смотрел куда-то поверх голов гостей. Агата совсем не ожидала, что при виде этой картины сердце болезненно сожмется, вызвав спазм в горле и некоторые проблемы с дыханием, и поспешно отвела взгляд. Собственно, а почему бы его светлости не заинтересоваться ее сестрой? Что в этом такого? Они хорошо смотрятся рядом. Хрупкая и женственная Оливия и широкоплечий Деннер. Агата задержала воздух в легких, прикрыла глаза, успокаивая так не кстати разошедшиеся эмоции, и заставила себя спокойно улыбнуться сестре. «Пойдем, Лив», — произнесла она, и голос не дрогнул. Все же Агата умела держать себя в руках, и пришла пора вспомнить то, чему ее учили. Оливия чего-то смутилась, словно почувствовала состояние Агаты, и опустила взгляд, а щеки заолели, выдавая ее смущение. «Пойдем», — пробормотала она. Герцог, судя по всему, собирался проводить их до покоев, и Смирнова-старшая постаралась не замечать его молчаливое присутствие. Они вышли из столовой, направились к входу в крыло личных покоев, и уже подходя к двери, Агата покосилась на Лив. «В библиотеку пойдем просвещаться?» – предложила она. «Я не могу», – совсем стушевалась Оливия и виновато посмотрела на удивленную Агату. «Мы с герцогом гулять идем в парк». «О, вот как!» – не поменявшись в лице, отозвалась Агата и вежливо улыбнулась. «Что ж, тогда хорошей прогулки». Она отвернулась и уже взялась за ручку двери, чувствуя, как что-то сдавило в груди, и дышать стало тяжело при этом известии, как неожиданно за спиной раздался негромкий голос герцога. «Не хотите присоединиться к нам, леди Агата?» Смирнова-старшая через плечо оглянулась на Деннера и встретилась с ним взглядом, после чего покачала головой и снова растянула губы в улыбке. «Нет, благодарю, я лучше почитаю, да и не хочу вам мешать». Не желая услышать ответ, она поспешно дернула дверь и юркнула в щель, страстно взмолившись, чтобы парочка не отправилась за ней. Еще чего доброго уговаривать начнут, и Агата согласится быть третьей лишней в этой компании, лишь бы не мучиться вопросом, как проходит прогулка герцога до Корса и сестры. Просто ли они держатся за ручки и вежливо беседуют о природе и погоде, или... Зажмурившись, Агата тряхнула головой и обозвала себя дурой. Развела сопли на пустом месте. Сердито пробормотала она, стремительно направляясь в свои покои и глядя перед собой невидящим взглядом. «Ну что за глупости? Чем там они будут заниматься на этой прогулке?» При всем при этом, почему-то мысль о Ричарде, который по утрам теперь будет летать с Оливией, особого возмущения не вызывала. Агата занервничала, собственная реакция на герцога ее слегка встревожила. Ссориться с сестрой, а уж тем более из-за мужчины, Смирнова категорически не хотела. В самом деле, они же не в слезливом сериале для домохозяек. Хмурая Агата резко распахнула дверь в свои покои, стремительно преодолела гостиную и спальню и вышла на террасу, подставив пылающее лицо прохладному ветерку. Вот сейчас успокоится немного, призовет мысли и эмоции к порядку и отправится в библиотеку, снова просвещаться. Она уже вычитала про Миронию, что это удивительно спокойная страна, в истории которой особых потрясений никогда не было. Благодаря кольцу гор и всего одному проходу между ними в Шианару, на Миронию никто никогда не нападал. Соседи предпочитали сотрудничать в плане торговли. Королевская семья никогда не закручивала гайки слишком сильно, предпочитая управлять своими владениями по справедливости и мирно. Да и то сказать, страна-то небольшая, всего один крупный город, столица Архельм. Теперь стоило узнать о той стране, из которой они с Оливией якобы приехали. Ведь наверняка гости будут прощупывать почву и пытаться выведать подробности или подловить на чем-нибудь. В том, что ей придется так или иначе беседовать с прибывшими, Агата не сомневалась. Всю неделю в своих комнатах не отсидишься, а выходить и в парк, и в город она планировала. В конце концов, так и от скуки недолго загнуться, если никуда не высовываться из опасения наткнуться на нежелательные встречи. Сделав глубокий вздох, Агата бросила рассеянный взгляд вниз и увидела, как по дорожке неторопливо удаляются герцог Дакорса и ее сестра, о чем-то оживленно беседуя. И снова в груди словно заворочился колючий еж. Агате пришлось резко отвернуться, справляясь с непонятным раздражением. «Ну, хватит!» – вполголоса решительно заявила она себе и направилась обратно в покои, намереваясь засесть в библиотеке и не выходить оттуда до самого вечера, пока не освободится Ричард. Однако едва Агата вышла в гостиную, в дверь раздался вежливый стук. «Войдите!» – пригласила она, озадачившись, кто это может быть. Мелькнула мысль. Вдруг принц освободился раньше и теперь пришел к ней. И Смирнова-старшая даже приготовилась улыбнуться. Однако в гостиную вошла горничная с маленьким серебряным подносом. «Миледи, вам просили передать», — присев в реверансе, сообщила она. Агата посмотрела на сложенный листок, и отчего-то сердце пропустило удар. «Ей записка? Интересно». «Спасибо», — вежливо поблагодарила Агата и взяла послание. Татуировка никак не отозвалась, значит, в записке опасности не заключалась лично для нее. «Милая леди, буду счастлив видеть вас в парке, жду у дальнего розария. Идите прямо по центральной дорожке. У трехъярусного фонтана сверните по диагонали налево и упретесь прямо в него. Ричард». Агата свернула обратно бумагу и улыбнулась, упорно стараясь не думать, что у нее появился отличный предлог спуститься тоже в парк. Ведь можно, гуляя с принцем, словно невзначай наткнуться и на других гуляющих. В Фыркнув на собственные мысли, Агата положила записку на столик у двери и вышла, стараясь идти размеренным шагом, а не бежать в припрыжку, как девчонка. Наверняка герцог и Оливия уже далеко ушли, и не факт, что Агата и Ричард каким-то удивительным образом столкнутся с ними. И вообще, ее пригласил принц навстречу вряд ли для того, чтобы снова устроить посиделки на четверых. Однако едва она вышла из дворца, как почти сразу столкнулась с графиней Досанно. Агата хотела обойти леди, не испытывая никакого желания общаться с ней, лишь вежливо кивнула. Но бывшая фаворитка Ричарда вдруг окликнула ее. «Леди Агата?» Та обернулась, смерив графиню небрежным взглядом. «Вы что-то хотели? Простите, я немного тороплюсь», прохладно произнесла Агата, надеясь, что дама не собирается в очередной раз наговорить гадостей. По большому счету, Агате было все равно, что графиня думает о ней, и в самом ли деле Ричард дал ей отставку, или пока решил оставить все как есть. «Я не задержу вас», — к некоторому удивлению Смирновой-старшей женщина улыбнулась, правда, немного натянута. «Я лишь хотела извиниться за свое поведение. Я действительно не знала, кто вы. Надеюсь, это маленькое недоразумение», — затараторила леди, но Агата не дала ей договорить. «Не стоит тратить свое красноречие», — она небрежно пожала плечами. «Мне не нужны ваши извинения, леди, и попытки подружиться тоже. Всего хорошего». Не дожидаясь, пока графиня Досанно справится с растерянностью, Агата развернулась и поспешила дальше по дорожке, следуя в указанном в записке направлении. Она довольно улыбалась. Все же снова поставить графиню на место приятно. Если леди считает Агату пустышкой и глупенькой, это ее проблемы. А то Смирнова не знает, как такие вот отставные дамы пытаются через якобы дружбу с соперницей снова втереться в доверие к венценосной особе. Агата легко нашла и указанный в записке фонтан, и диагональную дорожку, уходившую вглубь парка, и уверенно направилась в ту сторону. Однако, когда она свернула с дорожки к видневшемуся за кустами живой изгороди стеклянному павильону, тому самому Розарию, то, к своему удивлению и недоумению, обнаружила там вовсе не принца. «Леди Агата, доброго дня!» Князь Ридгер широко улыбнулся, отсалютовал ей бокалом, наполненным вином, и отпил из него глоток. А татуировку на плече Агаты тут же закололи сотни иголочек, указывая на то, что кто-то самым наглым образом пытался прямо воздействовать на девушку. Во дворце чуть ранее. Иларис надеялась, что никто не обратит внимания на то, как стремительно она покинула столовую. Ей надо было успеть все подготовить в краткие сроки. Однако один человек все же не дал леди спокойно уйти из залы. Пальцы графа Досанно сомкнулись на локте дочери. «Элли, ты помирилась с невестой?» — вполголоса требовательно спросил он, поймав Иларис почти у выхода из столовой. «Отец, я все сделаю!» Она быстро улыбнулась ему, краем глаза заметив, что князь с сестрой неторопливо направляются к дверям. «Пожалуйста, я спешу, а тебя принц ждет», настойчиво произнесла леди, потянув руку из хватки графа. «Хорошо», — он отпустил локоть Иларис. «Но смотри, не наделай ошибок». «Да-да», — нетерпеливо отмахнулась графиня и поспешила дальше. Неприятным открытием оказалось, что теперь она не могла войти в левое крыло, где раньше находились ее покои, выделенные Ричардом. Значит, его высочество перед приемом успел внести изменения в охранный контур. Бросив на неподвижных гвардейцев хмурый взгляд, Иларис поджала губы и развернулась, спеша обратно в правое крыло. Там в общей библиотеке есть письменный прибор, то, что ей сейчас требуется. Добравшись до нужной комнаты почти бегом, Иларис быстро набросала две записки и к одной из них приложила ладонь, прикрыв глаза и сосредоточенно сдвинув брови. Под пальцами женщины буквы на бумаге задвигались, перемещаясь, вытягиваясь и изменяясь. И вскоре строчки были неотличимы от тех, которые написал бы Ричард своей собственной рукой. Иларис удовлетворенно кивнула и улыбнулась, сложив записку. Потом поспешила в одну из гостиных и вызвала служанку. Та явилась к ее счастью быстро. «Передай леди Агате в руки!» Графиня строго посмотрела на горничную и добавила на всякий случай. «Его высочество попросил меня проследить». «Конечно, миледи!» Служанка присела и взяла записку. Послание князю Иларис решила передать лично. Уж на первый этаж, туда, где в левом крыле располагались покои гостей, доступ ей вряд ли закрыли. Скорее всего, так просто в комнаты не попасть, но графине это и не надо было. Она миновала все тех же молчаливых гвардейцев, с независимым видом прошла мимо нескольких общих гостиных, в которых царило оживление, свита гостей знакомилась между собой, и свернула в коридор, где находились личные покои короля Шианары и князя Ридгера. Иларис схватила соседство за столом, чтобы успеть изучить энергетику последнего, поэтому она без труда нашла отведенные ему комнаты, уверилась, что хозяин ждет в них, Огляделась, чтобы не оказалась свидетелем ее поступка. Потом графиня присела, подсунула листок под дверь и поспешно удалилась в сторону кухни. Осталось совершить последнее приготовление, и дело сделано. На кухне царила суматоха, было шумно, душно, витало множество запахов готовящейся еды. И Ларис проскользнула вдоль стены и поймала пробегавшего мимо поваренка. «Принеси мне вино и фрукты, живо!» — приказала она, дождалась торопливого кивка и присела на стоявший у небольшого стола стул. Поваренок справился быстро, и бутылка, к радости Ларис, уже оказалась открытой. Она величественно кивнула, взяла поднос с едой и питьем и вышла из кухни. Выбрав пустое помещение недалеко, она юркнула туда, торопливо вытащила пузырек из-за корсажа и накапала несколько капель жидкости в вино. На губах графини зазмеилась довольная усмешка. В глазах вспыхнул хищный огонек, и женщина спрятала флакончик обратно. «Ну, ваша милость, не подведите меня», – пробормотала она и снова взяла поднос. Добравшись до парадных покоев, она вновь вызвала служанку и приказала отнести поднос с вином и фруктами в ту беседку рядом с розарием, где князь должен был встретиться с этой невестушкой. Дальше оставалось лишь ждать, что и Ларис и сделала, устроившись в комнате рядом с входом во дворец, и время от времени поглядывая в окно, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Графине казалось, это обязательно произойдет, интересное, пока ее отец вместе с Ричардом и гостем из Шианары решает государственные вопросы.